Огневой налет был коротким, но плотным, и сразу за ним с правого фланга выдвинулась цепь Хорниссе. С пехотинцами на броне, прошедшая прямым ходом на фольварк, от которого к ним тянулись редкие штрихи пушечных выстрелов. Примечание: Хорниссе, шершень, неофициальное название германского самоходного орудия «Носорог». Конец примечания. Русские, хотя их нельзя было за это винить, оказались в безвыходном положении. Поля, окружавшие отдельно стоящий блок строений, не позволяли им контратаковать. А отступить они не могли, так как тигры уже обошли фольварк несколькими километрами северо-восточнее и теперь могли расстреливать отдельные цели на открытом пространстве без большого для себя риска. Заметив какое-то шевеление среди домов, Ганс Ульрих подстроил оптику с некоторым усилием, разглядев перемещающуюся за горящими строениями гусеничную машину. Он не был полностью уверен, но ему показалось, что это американская М-10, и это ему не понравилось. Черт! Он оторвался от окуляров и посмотрел на британца, все еще сидящего, задрав голову. «Гермайор, вы можете быть уверены, что перед нами нет американских или ваших собственных частей?» «Там могут быть только отступающие германские части или уже русские. Нас никто не мог обогнать, потому что мы находимся в авангарде марша. Да и задержка перед рассветом была слишком незначительной». «Это хорошо, гермайор, потому что я только что видел М-10. По фольварку барабанится наша артиллерия, и вот-вот к ней присоединятся панцер-гренадеры». «Это русские», — с уверенностью сказал тот. «Никто другой не может там быть. Каковы ваши действия?» «Продолжаем движение. Если это действительно М-10, то хорниссы справятся с этими пуколками без большого труда. А уйти русские не смогут, мы их уже обошли». Германские танки шли геометрически правильным строем по черной богатой почве, урожай с которой был снят совсем недавно. Скорее всего, теми людьми, кто жил в горящем сейчас фольварке, откуда отстреливались русские самоходки. Три десятка тяжелых танков не были той силой, которая может повернуть ход даже одного крупного сражения, но это было ядро истерзанной до десятков процентов былой мощи элитной дивизии, и в умелых руках они способны были на многое. Они прошли через ряды скирд правильными цепочками, выстроенных на границе двух полей, и, снизив скорость, позволили подтянуться к себе бронированным транспортерам, полумесяцем охватывающим оба их фланга и спину. Такое построение, удобное для открытых пространств, живо напоминало строй германской рыцарской конницы в золотое время Средневековья. Танки заменили закованных в броню конных латников, самоходки и копейщиков, а пехота осталась пехотой, ландскнехтами германских княжеств, объединенных единой волей в Райх. Ганс Ульрих ощущал все большую настороженность. Он кожей чувствовал опасность, как она сгущалась в воздухе, как по горизонту пробегали черные тени, исчезающие, если начинаешь глядеть прямо в ту сторону. Они продвинулись уже на 3 с лишним километра, и, за исключением оставшейся далеко позади отдельной части, зажатой среди пылающих строений, не встретили пока ни одного русского. Склонившись на своем сиденье, Ганс Ульрих еще раз провел пальцем с коротко обстриженным ногтем, по нанесенному на карту маршруту, предназначенному его танком. На том месте, где они сейчас находились, по данным ночной разведки, должны были быть русские легкие танки, лакомая и ценная цель для его тигров. Позиции русских «Арач-бумов», которые сожгли несколько машин разведбата, располагались чуть севернее и не представляли угрозы маневру немецких танков, если только русские пушки все же оставались на том же самом месте. По замыслу командования танки должны были вклиниться между русским бронированным острием и более уязвимыми пехотными и тыловыми частями, поставив не слишком устойчивые в мобильном бою средние и легкие русские танки в опасное положение между основными силами дивизии с приданными им хуммелями. Шмель — германское самоходное орудие. И его ударной группой из тигров и 88-миллиметровых хорниссов.